Дом был большой, но не бесконечно большой, поэтому отдельной комнаты каждому не досталось. Разбились по парам. Я и Нано, матушка и Хок, Риана и Мирима. Против такого размещения я не возражал. Гномка уже знала, с кем имеет дело, и лучшего соседства трудно было бы желать. Когда вещи были разложены, фургон передвинут в угол двора, чтобы не загораживать проезд, а лошади освобождены от сбруи, вычищены и накормлены. Настал черед отдыхать и трапезничать нам самим. Какие разговоры за едой? О погоде, конечно. Я стал обладателем невыразимо ценной информации о количестве дождливых и солнечных дней, подаренных в это лето Мираку капризной природой. Королла сетовал на ливни, превратившие торговый тракт в форменное безобразие. В основном ее дручали обилие народу и стремительно пустеющие лавки. Мирима вовсю старалась показать себя хозяйкой дома. Выглядело сие действо забавно, но трогательно. Матушка ухитрялась поддерживать разговор со всеми персонами, расположившимися за обеденным столом. Нанос целеустремленно ел, Хока острила в меру своих, на мой взгляд, весьма скромных способностей. Я пялился в тарелку, наполненную аппетитным мясным рагу, и боролся с приступами тошноты. Мне было плохо. Еще утром на последнем привале перед въездом в город я спокойно вкусил нехитрый завтрак, приготовленный матушкой. По крайней мере, у меня не возникло проблем с поглощением пищи. А сейчас? Что происходит? Отравился? Чем? Нет, дело не в этом. Первый же кусок встал комом в горле, напрочь отбив охоту продолжать. С трудом пропихнув его внутрь стаканом воды, я оставил попытки перекусить и вяло прислушивался к разговорам, крутя в пальцах вилку. Королла несколько раз кидала в мою сторону тревожные взгляды, и я вполне понимал ее недоумение. Обоняние кричало о том, как хороши блюда, приготовленные домоправительницей Гедрина. Поэтому я вежливо улыбался в ответ и качал головой в смысле «Вашей вины здесь нет, почтенная». Остальные вряд ли заметили мое вынужденное голодание. Мирим оживленно рассказывал, что к разбору завалов привлекли даже местных магов. Риана вовсю клевала носом, члены актерской труппы с интересом внимали изложению подробностей о проведении дорожных работ. В конце концов, я не выдержал и откланялся, объяснив, что слишком устал с дороги и хочу прилечь. Самое интересное, что ничуть не покривил душой. Едва добравшись до постели, ваш покорный слуга провалился в тяжелый сон без малейшего намека на сновидение. Вы когда-нибудь просыпались среди ночи от мерзкого ощущения, что весь мир вокруг ходит ходуном? Вот и я до недавнего времени не имел удовольствия быть знакомым с подобными прелестями. Самой главной ошибкой стала попытка открыть глаза. Голова сразу же закружилась, добавив к несуществующей качке отчетливое понимание того, что меня мутит. И мутит весьма и весьма настойчиво, если можно так выразиться. Благоразумно решив не засорять предназначенное для отдыха помещение отходами жизнедеятельности, я приложил героические усилия, чтобы встать и... Понял, что даже вычистив желудок, хотя он и не был таким уж полным, покоя не обрету. По вполне понятной и простой причине. Очередное недомогание не имело ничего общего с состоянием здоровья. По моему телу гуляли волны. Недовольные, я бы даже сказал, сердитые. Они ворчали и шипели, но не объясняли, чем мне посчастливилось заслужить такие мучения. Пласт реальности, в котором находилось мое физическое тело, штормило. Не слишком сильно, чтобы это стало заметным для людей, сведущих в магии, но достаточно неприятно, чтобы лишить меня сна и аппетита. Не скажу, что столкнулся с подобным явлением впервые, но поскольку сейчас не шла речь о шутках моего кузена или уроках, навязанных сестрой, я встревожился. Даже испугался. Самый естественный в мире страх. Страх перед неизвестностью, не правда ли? А значит, нужно постараться превратить неизвестную опасность во вполне определенную, пусть даже весьма неприятную, но хорошо знакомую особу. Кто может мне помочь в нелегком деле познания? Только та, кто знает все и обо всех, причем больше, чем можно было бы надеяться. Ох, и не хочется обращаться за помощью и советом к старой знакомой, но есть такое слово «надо». Честно говоря, готов на многое, чтобы избавиться от этой дурной качки. Что происходит? Ты знаешь. Нет, я не знаю. Я только понимаю, что мне плохо, но понятия не имею, из-за чего. Сердце гор проснулось. Это еще что за штука? Ты так плохо учился? Я не могу знать все на свете. Ты не знаешь даже того, что тебе необходимо знать. Прекрати говорить загадками, стерва. Я требую быстрого и обстоятельного ответа. Еще одна фраза в том же духе, и ты надолго останешься наедине с самим собой. Напугало. Ты будешь отвечать или нет? Молчание. Я жду. Молчание. С нотками ехидного осуждения. «Ну, как хочешь. Было бы предложено. Пойду спать». Я начал опускать полог, отделяющий нас друг от друга, и мантия нехотя пробурчала. «Не получится». «Что не получится?» «Ничего не получится». «Уточни. Во-первых, ты не сможешь полностью отгородиться от меня. Прошло то время, когда мы были почти чужими». «Ничего себе новость. Это что ж получается, она в любой момент может портить мне жизнь, а я не имею права ни мгновения побыть без присмотра? Какая отвратительная несправедливость. Особенно если учесть, что он и присмотр ни в коем разе не уберегает меня от необдуманных поступков. А во-вторых, спать не получится». «Почему это?» «Потому что через некоторое время славный город Мирак будет стерт с лица земли. И если ты не желаешь быть похороненным под грудой камней, следует незамедлительно предпринять какие-нибудь действия». «Что?» «Плохо слышал, бедненький. Что ты сказал насчет города?» «Он будет разрушен». «Почему?» «Я уже назвала причину». «Да, некое сердце гор, которое проснулось. Что за ерунда?» «Я бы прочла тебе лекцию, но время уходит». «Просто скажи, с какой радости меня качает, словно я попал в шторм. Ведь магия тут ни при чем». «Как сказать? Помимо магии, которой забавляются люди и нелюди, есть и иные чудеса в этом мире». «Не хочешь ли ты сказать?» «Именно так», — довольный кивок. «Природа решила немного пошалить?» «На этот вопрос нет простого и ясного ответа. Но что случилось?» «Первый камень из основания стены был выбит тобой, когда рухнул портал». «Ну вот, я опять во всем виноват». «Ты еще не понял, что любое твое действие приводит к нескольким результатам». «Но почему?» «Портал был возведен над одним из фрагментов природного кружева, связанного с сердцем гор. Когда ты нарушил равновесие конструкции, пласт содрогнулся. Разве ты не почувствовал?» «Почувствовал, конечно». «Горы заволновались, а сегодня днем произошло кое-что, окончательно разбудившее сердце». «Что же?» «Еще один любитель вроде тебя ворвался в чужое кружево. По незнанию или по злому умыслу, но он нанес ощутимый вред». «Но почему? Почему я не могу спать спокойно?» «Потому что таков твой удел». «Это не ответ». «Другого ты сейчас не получишь. Нет времени». «Нет времени на то, чтобы объяснить?» «Нет времени на твою жалкую рефлексию». «Что?» — я почти задохнулся от ярости. «Если, конечно, тебе все равно, что произойдет с окружающим тебя миром, могу рассказать. Но если ты все-таки хочешь сохранить жизни нескольких тысяч существ, то...» «Я хочу. Я не знаю, чего я хочу». «Ну вот, что я говорил о рефлексии?» — злорадствует. «Излагай факты. Быстро, четко, понятно». «Как тебе будет угодно». Сердце гор проснулось от грубого вмешательства в кружево. Для того, чтобы восстановить поврежденный фрагмент, необходим приток силы извне. В данном случае речь идет о силе, которая высвободится, когда стены Мирака рухнут. «А при чем здесь люди?» «Они просто не успеют спастись. Чужие жизни сердцу гор не нужны». «Так почему же оно не предупредит их, что ли?» «Как ты себе это представляешь?» Саркастическое недоумение. «Ну, скажем, потрясти немного, прежде чем рушить. Жители города могли бы покинуть опасную территорию». «Оно и трясет того, кто имеет право слышать». «Фрейл, ну что я могу?» «Предупредить всех и каждого ты просто не успеешь, даже если тебе поверят». «Уж это я понимаю. Есть ли другие способы?» «Пораскинь мозгами». «У меня уже голова опухла от таких новостей». «Напрягись. Ты знаешь все, что тебе необходимо для принятия решения». «Знаю. Наверное, знаю. Ну, Фрейл, подери, кто сказал, что я понимаю?» Утихомирить сердце гор, чтобы не крыло за сим звучным названием, я не могу. Просто не придумаю, с какой стороны подойти к этой проблеме. Тогда что? Нужно защитить город? Согласен. Но как? Разве только... Как ты долго соображаешь? Притворный вздох. Фонтан? Почему бы и нет? Но его еще нужно привести в действие. Артефакт рассчитан на очень большой приток силы, где я столько возьму. Даже если я выпью кружева всех людей в округе, не смогу набрать нужное количество. В городе есть маги высоких ступеней? Только за пределами города. Ты понимаешь, что задаешь мне неразрешимую задачу? Опускаешь руки? Тогда позаботься хотя бы о собственной безопасности. Опять саван? Меня передернуло. Разумеется. Глядишь, месяца через два откопают. Ну и шутки у тебя. Какие? Видимо, интерес. Злые. Довольно? По большому счету, мне все равно. Вот уж это я прекрасно знаю, дорогуша. Можешь не продолжать. Хорошо, я останусь жив в любом случае, но что будет со всеми остальными? Жители города в общей своей массе меня не волнуют. В конце концов, я даже не вспомню их лица, но что будет с теми людьми, которые уже оставили след в моей душе? Погибнут под завалами? Я позволю этому случиться? И что-то в темной глубине сознания сказало: решай. Но какой бы выбор ты ни сделал, он будет трудным. Трудным? Трудным. О, нет! Я почти выкрикнул последние слова, и Нана сонно поднял голову от подушки. Ты чего? Прости, да вот судорога ногу свело. Сейчас уже проходит. Пролепетал я и выбрался в коридор, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не будить тех, кто, в отличие от меня, безмятежно спал в преддверии катастрофы. Прислонившись к стене, ваш покорный слуга с бессильной злостью мотнул головой, впечатывая затылок в деревянную панель. Больно? Да, но не эта боль страшна. Сообразил, наконец. Я этого не сделаю. У тебя нет другого выхода. Это жестоко. Разумеется. Подло. А как же? Отвратительно. Куда же без этого? Я не могу. Можешь и сделаешь. Нет. Сопротивление было бесполезным, я знал это с самого начала. Если мантия что-то предлагает, будь уверен, иных вариантов не существует. Но в этот раз все разумные границы оставлены позади. Я попал в ловушку, из которой никогда и никуда не выберусь. Это все равно, что самому положить голову под топор палача и просить того не промахнуться. Наплакался? Даже не начинал. У тебя совсем не осталось времени. Решайся. Или сейчас, или... Приступай. Я сжал зубы, моля только об одном. Пусть мне хватит сил не кричать. Каскад сверх вуали и недосаванов размазал меня по полу. Скорее всего, я подвывал, бессильно царапая паркетные доски, не помню. На сей раз мантии не подумал хоть немного оградить мое сознание от пытки перехода, и сейчас приходится в полной мере испытывать все прелести мгновенной смены мироощущения. Туда-сюда, туда-сюда, бесчетное количество раз, наверное. Я пробовал считать, но сбился после второго десятка, потому что пришлось бросить все силы на то, чтобы удержать на плаву то немногое, что составляет, собственно, меня. Только меня самого. Без шелухи необретенных прав и невыполненных обязанностей. Крохотная искорка на границе между «да» и «нет», между «не было» и «не будет». Очертания мира плавятся и текут. В глазах рябит от вспышек опускающихся и поднимающихся щитов. Тело намертво скручено судорогой, на которую, как на нитку, нанизаны бусины спазмов. Это уже не боль, а нечто новое. Тело привыкает ко всему, спорит, ругается, проклинает, но смиряется с неизбежным. А что же мне делать с оставшейся своей частью? С тем непонятным и беспокойным мохнатым комочком в груди, который обычно называют душой. Когда я, наконец, смог подняться на ноги, не рискуя сорваться в новый цикл путешествия от бытия к небытию, все внутренние запасы были безжалостно и грубо выпотрошены. Я был пуст. Почти. Оставалось лишь что-то на самом донышке, несколько капель, чтобы удержаться от шага за черту, если получится. Я кулем ввалился в комнату, где Мирима и Риана вкушали закономерный десерт трудного дня, попросту говоря, в девичью спальню. В душный воздух, вздымавший занавески на окне, обещал скорую грозу. Яркая, как никогда, луна подглядывала за мной, словно кто-то велел ей быть непременной свидетельницей всего происходящего. Лучше бы ты стыдливо спряталась за облака, Каи. Право, не стоит смотреть на то, что будет происходить здесь и сейчас. Колени подогнулись, и я еле успел плюхнуться на постели рядом с принцессой, которая недовольно шевельнулась, но не открыла глаза, справедливо рассудив во сне, что незачем тревожиться по пустякам. Увы, милые, это далеко не пустяк. Я тронул девочку за плечо. Просыпайся. В ответ послышалось вялое бормотание. Пришлось тряхнуть посильнее. Просыпайся, кому говорят? Припухшие веки медленно поднялись, и ореховые глаза взглянули на меня, мягко говоря, с непониманием. Уже утро? Нет. Тогда зачем ты? И вообще, что ты делаешь в этой комнате? Запоздалое, смущенное удивление. Срочное дело, требующее твоего участия. Какое дело? Она не желала просыпаться окончательно. Пришлось брать быка за рога. Что ты знаешь об инициации? Глаза Арианы испуганно расширились. Зачем? Что тебе? А до утра это не подождет? Утром всем нам будет уже не до пространных рассуждений, милая. Именно сейчас. Этот вопрос тебя не касается, — обрубила девочка. Ошибаешься, милая, потому что пришла пора взрослеть. Она перестала моргать, вцепившись взглядом в мое лицо. Ты пьян? Ну, нашла оправдание. Лучше бы я был пьян. В общем так, хочешь ты того или нет, но сейчас тебе предстоит пройти инициацию. Мне позарез нужен мост. Ты с ума сошел? Она вжалась в постель, словно надеялась спрятаться в складках одеяла. Не выйдет. Я швырнул смятую ткань на пол. Только не бойся, пожалуйста. Зачем я это говорю? Кого, когда успокаивая слова «не бойся»? Но что я еще могу сказать? Что сейчас будет очень больно? Это тоже не повод для успокоения. Убирайся прочь, попробовал приказать принцесса. Ай-вэй, малышка, не командный у тебя голос, совсем не командный. Ты готова? Оставь меня. Еще чуть-чуть и польются слезы. Чего уж иныть, дурные? Ну вот и гномка проснулась. Так я весь дом перебужу. Скажи ему, чтобы он ушел, взмолилась Рианна. Кто? Мирима подняла голову, узрела меня и сморщил носик. Ах, этот. Слушай, тебе что, не спится? Пойди на кухню, съешь чего-нибудь, помогает. Я буду очень признателен, милая, если ты повернешься лицом к стенке и снова уснешь, ласково сказал я. Это еще почему? Нахмурилась гномка. Потому что... Ну нет у меня драгоценного времени, совсем нет. Секунды ушли на то, чтобы доковалять до постели гномки и отправить ее в состояние, схожее с самым глубоким сном. Это не составило мне труда. Всего-то и нужно, что пережать пальцами сосуды на шее. Конечно, добавив небольшой удар по кружеву, снимающий излишки жизненной силы, ровно столько, сколько нужно для наведения глубокой усталости. Когда я вернулся обратно, принцесса попыталась меня ударить. И получила в ответ хлесткую пощечину, швырнувшую хрупкое тело на постель. Игры закончились, милая. Пора приниматься за дело. Я сам удивился безжизненности своего голоса. Не смей ко мне прикасаться. Она была смертельно испугана, но не теряла присутствие духа. Пока. Мне очень жаль. Я обрушился на нее всей своей тяжестью, придавив к кровати. Девочка глухо вскрикнула и закатила глаза от нахлынувшей боли, потому что пустота ворвалась в ее бледное кружево. Я не смотрел на Рианну. Просто уткнулся носом в жилку, пульсирующую на тонкой шее. Нет, не из трусости. Зачем смотреть на искаженное страданием лицо, если сам испытываешь не менее сильные мучения? Пальцы принцессы конвульсивно сжимались, но я сомкнул на ее запястьях браслеты своих ладоней и прижал к постели. Не надо дергаться, милая. Я знаю, что тебе больно, я знаю, что тебя выворачивают наизнанку, но я не умею иначе. Если бы умел... Что такое инициация? Фрел ее знает. Мостоведение никогда не входило в число моих любимых предметов для изучения. Каков должен быть результат? Кружево, готовое к соединению артефакта с источником. Как этого добиться? Могу предложить только один способ. Вычерпать тот небольшой запас силы, который имеется на настоящий момент, поставить ребенка на грань смерти и надеяться, что в последний момент природа сама сделает то, что нужно. Жестоко? А то. Могу сказать больше. В эти минуты я себя ненавидел, потому что совершал кое-что похуже, чем изнасилование. Хладнокровно и настойчиво убивал. Зелень таяла. Быстро, слишком быстро. Ну еще бы, я же снова голоден. Надо бы помедленнее. Так, дышим ровнее, спокойнее. Я должен нанести удар по всей поверхности кружева, вонзиться в каждую петельку, высосать силу из каждой нити. Чуть-чуть глубже. Так, хорошо, первый слой снят. Идем дальше? Какая же она слабенькая. Фрел, подери, а вдруг девочка вовсе не должна была проходить инициацию? Но тогда я попросту убью ее? Нет, этого не может быть. Остановиться? Поздно. Отпусти я кружево сейчас, она умрет, лишенная защитного слоя, если тотчас же не получит подпитки. А ни мага, ни лекаря под рукой нет. Пресветлая владычица, я так редко обращаюсь к тебе в своих мольбах. Пожалуйста, не оставляй это дитя. Я не могу заплатить, у меня ничего нет. Я не могу обещать, мне нечем тебе служить. Не ради меня, ради нее. Я не могу взять на себя еще и эту смерть. Трус? Да. Эгоист? Разумеется. Зачем я все это затеял? Уже не понимаю. Какой из меня спаситель невинных душ? Смех один. Только ломаю и рву. Бессвязные мысли улетели прочь, опустошая разум, и я сосредоточился на своих ощущениях. Все бы ничего, если бы не эти волны возмущения пространства, как они мне мешают. Второй слой скорбно осыпался в пасть пустоты, и кружево стало совсем прозрачным. Еще глубже? Она же почти не дышит. Что ж, осталось последнее средство. Я накрыл губы девочки своими и выдохнул в маленький рот воздух из своих легких. Она кричала бы, если бы могла. Жестокая агония пронзила тело ребенка. Не помогло даже то, что я лежал сверху. Левая рука Рианны вырвалась из моего захвата, и скрюченные пальцы вонзились в щеку, аккурат рядом с клеймом, но я удержался и не отдернул голову, хотя от боли на глаза навернулись слезы. Бледная кожа принцессы стала невероятно холодной, словно ледник, но я не мог убраться восвоясь, и потому что... Я не мог оставить ее наедине с кошмаром, который сам же вызвал к жизни. Да, мне не дано было почувствовать и десятой доли того, что испытывала принцесса, но я знал, какая волна боли будет последней. Сотни голодных язычков оплели кружево девочки, высасывая крохотные капли девственной силы. Силы, которая ни разу не была выпущена на свободу. Хрусталь пустеющих нитей покрывал синим. Еще несколько минут, и по прозрачным узорам пробегут первые трещины, вестники приближающейся смерти. Ну же, твое высочество, борись. Кто, кроме тебя, сможет открыть врата? Я прошу, не сдавайся. Ты не хочешь выполнить мою маленькую просьбу? Тогда я приказываю тебе. Упрямишься? Не желаешь искать свой источник? Сама напросилась. Примешь то, что выберу я, и только попробуй отказаться. Я потянулся к сознаниям, к четырем опорам. Которая из вас? Которая же? Факел грустно покачал язычками огня, встречая мой вопрос. Песок чаши что-то сожалеюще прошелестел. Струнные лютни жалобно взвизгнули. Гладь колодца потемнела. Да что ж такое творится? Почему вы отворачиваетесь? Почему отказываете в помощи? Я прошу вас. Голос, разрубивший сознание пополам, принадлежал не источникам. Тихий, спокойный, почти безучастный, невыразимо усталый. Она слишком слаба. И что же? На страницах ее судьбы нет места для источника. Сотри что-нибудь ненужное. Ты можешь, я знаю. Ненужное? Печальный вздох. Ты не понимаешь, о чем просишь. Она погибнет, если ни один источник не примет ее. Возможно. Но если ты вернешь то, что взял, у нее есть шанс выжить. А у всех остальных? Что проку жить чужими жизнями, малыш? Живи своей. Ласковая ладонь на моих волосах. Город погибнет. А если он заслуживает такой участи? Но люди... Ты слишком хорошо о них думаешь. Улыбка полная грусти. Я не могу допустить столько смертей. Не бери на себя больше, чем можешь вынести. Легкий укор. Помоги. Переписать судьбу? Да. А если я скажу, что ее линии переплетены с твоими теснее, чем ты можешь представить? Это невозможно, не могу поверить. Я и Рианна? С какой стати? Ты не веришь в чудеса? Сожаление. У меня не было повода поверить. Ни разу. Ты предлагал стереть ненужное. Есть одна запись, касающаяся тебя. Хочешь знать, о чем она? Интригующе. Нет. И все равно узнаешь. Я сотру ее, если ты настаиваешь, но прежде я скажу, что вам предназначалось. Не надо. Сердце сжалось, предчувствуя чего-то дурного и непоправимого. Вы могли бы быть вместе. Что это значит? Дыхание перехватывает от горечи и внезапной догадки. Вы были бы идеальной парой. С ней ты мог бы. Она бы любила тебя. Нет. Ну как? Ты готов отказаться от возможности любить и быть любимым? По-настоящему любимым? Я промолчал, унесенный бурей эмоций. Всю жизнь я мечтал о том, что встречу человека, который... И встретил же. Неужели мы и в самом деле стали бы? А почему нет? Ни один королевский дом не посмел бы упрекнуть меня в том, что касается родовитости и знатности. Она бы разделила со мной. Что? Мое проклятие? Жить с чудовищем? Нет, я не желаю ей такого счастья. Она была бы счастлива, можешь мне поверить. Мои мысли не секрет для той, что нигде и повсюду. И я тоже, и ты. А время идет. Я чувствую, возмущение пространства становится все сильнее. Нужно что-то решать, и срочно. А может быть, плюнуть на все и наслаждаться своим уютным мирком? Мы успеем покинуть город, и Фрейл с ними, с людьми, еще наплодятся. Пора подумать о своем личном счастье, разве нет? Женюсь на принцессе, уеду куда-нибудь подальше. Ну, придется пойти на поклон к Магрит, и что? Пару раз унизиться, что мне стоит? И заживу в свое удовольствие. Я почти решился. Но тут неприятная особа по имени Совесть негромко кашлянула, напоминая о себе. Хочешь счастья? Хочу. А заслуживаешь ли ты того, чтобы быть счастливым? Но ведь все вокруг имеют право жить так, как хотят. И что самое смешное, вовсю пользуются этим правом. Ты не все. Почему это? Сам знаешь. Я хочу быть таким же, как они. Не получится. Ты никогда не будешь таким. Ты всегда знаешь, как нужно поступать, чтобы все было правильно. А когда знаешь, трудно поступить наоборот. Ну, хоть один раз. Кому от этого будет хуже? Всего лишь нескольким тысячам людей, не более. Не переживай о них. Фрейл. Никто не посмеет упрекнуть тебя, не бойся. Я и не боюсь. Я совершенно равнодушен к чужим судьбам. Ты сам-то веришь? Верю. Ну-ну. Я сжал пальцы, оставляя чудовищные синяки на запястьях принцессы. Почему я опять должен выбирать между собой и всем остальным миром? Почему всегда я? Почему никто другой не может взять на себя заботу о сущем? У меня нет достаточных сил и средств, чтобы этим заниматься. Я так мало знаю и умею. Я совсем не подхожу на эту роль. Но сейчас больше некому. Оставь меня в покое, и я ни о чем вас не попрошу. Ты сделал выбор? Чуточку насмешливо, чуточку участливо. Да, сдавленный шепот. Не слышу. Да, крик, похожий на всхлип. И что же ты решил? Как будто сама не знает. Подари девочке ее источник. Уверен? Нет, но не вижу другого выхода. Не жаль отказываться от любви? Я не знаю, что это такое. Ты ошибаешься, малыш. Твое сердце умирает в тщетном ожидании чувств, которые никогда не переживала, но узнает с первого же взгляда. Прекрати. Не причиняй больше страданий, чем уже свалилось на мою голову. Ты не можешь приказывать мне. Я прошу. Что ж. Небольшая пауза и знакомые слова. Право неотъемлемо. Желание достойно. Цена подтверждена. Еще одна маленькая пауза. Воля исполнено. Плотина рухнула. Рассыпалась в прах. Нет, не так. Просто исчезла быстрее, чем тает дымка от дыхания на холодном стекле. Раскаленные струи силы ворвались в пустое кружево принцессы, скрещиваясь с языками пустоты, наступая, напирая, давя. Выброс силы был огромен. Наверное, я сгорел бы в этом огне, если бы не был сброшен на пол последней судорогой, сколыхнувшей тело девочки. Мне понадобилось почти минуты, чтобы подняться и снова взглянуть в ее глаза. Лучше бы я этого не делал. Ненависть. Вот единственное, что я мог прочитать. Исключительно по одному хорошо известному адресу. Чьему? Моему, конечно же. Ненависть и отчаяние. Боль и страх. Нежелание понять и принять свершившееся. Как же мне жаль тебя, милая. И как мне жаль самого себя. Нам пора. Я подхватил Риану под руку, заставляя встать. Чудовище. Она сказала это одними губами, но мне не надо было слышать. Я знал, что она так скажет. Я и сам себя так называл. Увы, милый, увы. Можешь думать, что хочешь, но поработать тебе придется. На улицах мы не встретили ни души, что было весьма странно. Даже в самую глухую, что называется полночь, всегда находятся беспокойные души, шатающиеся по делу и без дела, а тут город как будто вымер. Была ли тому виной луна на бледном челе, которой явственно проступали алые пятна? Гнев ли разбуженного сердца гор заставил все живое впасть в оцепенение? Не знаю. Отсутствие свидетелей было мне только на руку. Мало ли что подумал бы случайный прохожий, если бы увидел, как взрослый мужчина тащит за собой по улице несовершеннолетнюю девицу с безвольно мотающейся головой. Честное слово, я бы нес ее на руках, но я и сам еле передвигал ноги, так что, добравшись-таки до фонтана, ваш покорный слуга думал только о том, чтобы лечь и умереть. Во всех известных смыслах. Вода в чаше бассейна застыла зеркалом, в котором отразилось бледное лицо Рианы. Ореховые глаза, казавшиеся в лунном свете золотыми, почти ничего не видели. Не хотели видеть. Мы на месте, милая. Пора. Не хочу. слабо, но твердо. «Ничего не хочу. Город нуждается в твоей защите. Мне все равно». «Эй, нет, милая, не отвертишься. Я потратил столько сил, чтобы ты обрела могущество, можно сказать, пожертвовал собой, что слышу. Намереваешься умыть руки? Не выйдет». Я залепил принцессе пощечину. «Иди и выполняй то, что должна». «Я ничего тебе не должна», — безвольный шелест губ. «Не мне, упрямица, не мне. Городу, людям, королевству. Кто говорил мне о долге? Так вот тебе возможность. Исполни свой долг. Здесь и сейчас. Мне плохо». Почти жалобно. «Я знаю, милый, знаю. Еще одно усилие, ты сможешь отдохнуть. Я и сам не верил в то, что говорю. Откуда я могу знать, каково это оживлять артефакт? Что может быть приятного в том, чтобы служить мостиком между двумя беспощадными берегами? Ты лжешь. Ты всегда лгал. Она даже не обвиняет, и от этого становится особенно больно. Накричи на меня, милый, ударь, только не смотри так. Я всегда говорил тебе правду. И сейчас не лгу. Ты знаешь, что так оно и есть». «Прошу тебя, прими свою судьбу, девочка. Спаси этот несчастный город. Ну же, очнись». Еще одна пощечина, и голова Рианны мотнулась из стороны в сторону, но взгляд немного прояснился. «Ступай». «Я не знаю, что делать. Просто возьми ее за руки. Остальное она сделает сама. Я ненавижу тебя». «Я знаю. Иди». Я помог ей перебраться через бортик бассейна. Шаг, еще один. Тоненькая дрожащая фигурка в измятой и порванной рубашке, болезненно белое пятно на фоне темно-синей статуи. Струйки крови, стекающие по голым ногам, смешиваются с водой. Маленькие ладошки неуверенно касаются каменных рук, и больше я ничего не вижу, потому что падаю в саван. Падаю быстрее, чем когда-либо. Ухожу, чтобы не мешать. Ухожу, прощаясь с надеждой на счастье, окончательно и бесповоротно. На щеке ныли отметины от ногтей. Не сильно, почти незаметно, но не давая забыть, к сожалению. А может быть, так и надо. Помнить, несмотря ни на что. Помнить, чтобы впредь не совершать подобных ошибок. Впрочем, в ближайшем будущем я не собирался совершенствовать свои умения в сфере инициации. Не дождетесь. Все, на сегодня я завязал с благотворительностью. По очень простой причине. Абсолютно не кредитоспособен. Кто бы меня облагодетельствовал, что ли? Как же. Хоть спасибо уже за то, что я выбрался из савана не на висельцу и не на плаху, а это было бы весьма и весьма закономерным результатом моих похождений. Правда, когда первое, что ты видишь, открывая глаза, толстые корявые прутья решетки, настроение не улучшается. Нечего. Я поерзал на ворохе склизкой соломы, стараясь устроиться поудобнее. Не получилось. Только разлитый в воздухе подземелье приторный аромат гниения стал еще гуще и настойчивее. Скукотища. Скажете, самое время поработать над ошибками? Соглашусь, но беда в том, что на сей раз я не совершил ни одной из тех глупостей, к которым имею склонность. Нет, вчера я был исключительно разумен и прагматичен. Нужный предмет, нужные действия, нужный момент, ничего лишнего. Даже не рефлексировал больше положенного. Могу собой гордиться, вот только гадостно как-то на душе. Наверное, владычица не была до конца честной. Ей по рангу не положено говорить только правду и ничего, кроме правды. Наверное. Но в груди клацает остренькими зубками сомнения. А что, если она была искренна? Что, если я своими собственными руками убил робкую мечту? Что касается надежд, они давно уже похоронены на семейном кладбище, но мечта... Неужели я был так близок к осуществлению того, о чем мечтал, даже не признаваясь в этом самому себе? Вполне возможно. Нет, я не жалею. Приняв решение спасти город от разрушения, я уже не мог отказаться, не мог предать. Не мог заболтать совесть и отступить с поля боя. Наверное, потому что снова струсил. Чего испугался? Того, что кто-нибудь когда-нибудь укоризненно вздохнет по моему адресу, мол, был способен справиться с опасностью, спасти людей, а пренебрег благом тысяч ради счастья одного. Глупо? Конечно. Но если в течение всего детства и юности из сознания вытравливали любую маломальски эгоистичную мысль, очень трудно перешагнуть через себя. Разрушить рамки правильности и целесообразности вообще невозможно. Совесть сожрет. Заживо. Даже пламя факела какое-то мутное. Капельки смолы падают на влажные каменные плиты и шипят. Своеобразный ритм. Что-то он мне напоминает. Вспомнил. Есть одна песенка. Меня ведь никто не слышит? Никто. Некому. В этом зале клеток ни одной живой души, кроме вашего покорного слуги. Похоже, преступность в Мираке давно переживает период увядания. Но тем и лучше. Отдавать все сокровища мира? Согласен. Твой солнечный лик без алмазов прекрасен. Довольно лишь слова и нежного взгляда. Пусть разум испуганно шепчет «не надо». Навстречу тебе в обжигающий дождь шагнул бы, но ты не придешь. Дурацкая песня. Никогда не мог понять, о чем хотел поведать автор. Теперь понял. Лучше поздно, чем никогда. А вот и нет. В моем случае лучше никогда, чем вообще когда-нибудь. Мечтать о невинном, как сон поцелуи, беречь и хранить беспричинно ревнуя, искать отражение зари на ресницах и знать, почему умолкают все птицы, когда ты рассветное солнце зовешь. Я мог бы, но ты не поймешь. Конечно, ни голоса, ни слуха у меня нет. К чему такие дары? Я и тем, что есть, не могу воспользоваться к своему удовольствию. Судьба непреклонна, природа беспечна, границы миров неизменны и вечны. Жемчужины чувств на спирали сомнений согрели друг друга, а мы не посмели. Исчезли мгновения, остались года, пути разошлись навсегда. Разорваны связи, разрушены стены, дыханием разлуки иссушены вены. Глаза не ослепли, но солнце не видят. Надежда запуталась в шелковых нитях. Ладонь сожаления дрожит на плече. Живу, но не знаю зачем. Последний куплет заставил голос сесть до хриплого шепота. И эту песню эльфы поют в шутку, когда добиваются благосклонного взгляда своей избранницы? Кретины остроухие. Нет, первому же лохасе, который посмелится спеть это ради развлечения, каждое слово вобью в глотку, клянусь. Голос. Чуть громче тишины, но для меня он звучит, как гром посреди ясного неба. Ты, оказывается, еще и поешь? Не ожидала. Она все слышала? С самого начала? И почему мне вдруг стало стыдно? Я же не министрель, право слово. Мерима вышла из сплетения теней на пятачок, освещенный дрожащим огнем факелов. Почему не ожидала? В моем голосе проскальзывают нотки обиды. Самое что ни на есть искренний. Что же мне и петь не разрешается? Даже для себя? После всего, что ты сделал? А что такого я сделал? Спрашиваю без интереса, но следующая же фраза гномки заставляет меня насторожиться. Как ты мог? Это же... Это даже не жестоко. Это... Что тебя заставило? Давай-ка проясним ситуацию. Я сел, подогнув ноги. Что именно ты вменяешь мне в вину? И ты еще отпираешься? Да об этом все знают. Негодование, но какое-то горестное, что ли? Жаль, что не вижу ее глаз. Малышка стоит спиной к источнику света, и все, что мне дозволено наблюдать, это темный силуэт. О чем все знают? Продолжаю допытываться до истины. У меня даже язык не повернется сказать. Любопытно. Но совершенно непонятно. Можно сказать, что я заинтригован. Крайне. Ты уж постарайся, милая. Не называй меня милая. Она срывается на крик. Да что ж такое, в самом деле я натворил, если вечно жизнерадостная гномка выглядит так, будто похоронила всех родственников в один день. Хорошо, Мерима. Не смей произносить мое имя. Это уже серьезно. Мне отказано даже в такой малости. Значит, я совершил нечто настолько ужасное, что... Малышка потрясена. Но чем же именно? Почтенная госпожа подойдет? Еле заметный кивок. Не согласие, а так, равнодушное разрешение. Договорились. Итак, почтенная госпожа, объясните мне хотя бы, зачем вы сюда пришли. Я, не бойтесь, не укушу. Пробую пошутить, чтобы подбодрить Мериму, но получаю в ответ. Лучше бы ты кусался, как дикий зверь. Ай-вэй, милый, да что с тобой такое? Я не понимаю ровным счетом ничего из ваших слов. Постарайтесь сделать над собой усилие и пролить свет на причину визита. Сухо бросаю в ответ. Я хотела посмотреть на тебя. В последний раз. Занятно. Значит ли это... Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Почему? Ты сам знаешь? Не знаю. Ко всему прочему, ты еще и лжец? Я так редко лгу, что до сих пор не научился это делать как следует. Я больше тебе не верю. Как горько она это говорит. Я заслужил такое отношение? Да уж. Хорошо. Не верьте. Не приходите больше. Я не буду искать встреч с вами, обещаю. Запомните только одно. В том, что я делал прошлой ночью, как бы это ни выглядело, не было ничего предосудительного или преступного. Я старался предотвратить катастрофу. Это каким же образом? Горечь в ее глазке сплетается с едким сарказмом. Спросите у более сведущих людей. Я плохо умею объяснять. Я и так знаю. Ты чудовище. Простите, что прерываю вас, почтенная госпожа, но ответьте все-таки, что вы имеете в виду, когда награждаете меня этим титулом? Ты... Как это мерзко. Эмоционально, но туманно. Ничего не получается. Шли бы вы домой. Тюрьма не место для юной девушки. Между прочим, Риана младше меня. И что? А ты мерзавец. Не знаю, почему вы цепляетесь за возраст, но заменить принцессу вы все равно не сумели бы». Она не ответила, схлипнула и убежала. Когда-то поток маленьких ног затих где-то в недрах галереи, я снова упал спиной на сырую подстилку, предаваясь сумбурным размышлениям. Девочка расстроена, это дураку ясно. Расстроена из-за меня. Но почему? Подумаешь, немного помял принцессу. До свадьбы все синяки заживут, тем более, что свадьба будет не раньше, чем через 5-7 лет. Наверное, к тому времени Риана станет настоящей красавицей. Стройной, величавой, изысканной. Отрастит длинные волосы, вернет улыбку на лицо. Наверное. Увижу ли я превращение подростка во взрослую женщину? Вряд ли. Если меня не повесят сегодня и не четвертуют завтра, я протяну еще годик-два, если повезет. Если буду держать ноги в тепле и не буду злоупотреблять крепкими напитками. Если буду вести себя тихо, как мышка, и запру на самый тяжелый засов нездоровое стремление помогать нуждающимся в помощи. Если... Но я не успел тщательнее продумать дальнейший план действий, потому что пришли два дюжих стражника, чтобы припроводить вашего покорного слугу предсветлые очи коменданта Мирака. Комендант выглядел совершенно несолидно, я мог ему только посочувствовать. В самом деле, когда тебе едва-едва перевалил за 30, а поросль на лице и не думая становиться гуще, трудно внушать подчиненным страх и уважение. Чего бояться? Румяных щек, прямого взгляда растерянных глаз, голубых, как небо над горными пиками. Да, статью природы не обидела этого человека, зато поскупилась на строгие краски. Коменданта Мирака трудно было бояться. Даже если бояться, стоило. Мужчина, сидевший за массивным столом, оторвался от кипы бумаг, с плохо скрываемым облегчением, так сказать, и перевел взгляд на меня. С минуту мы играли в гляделки, потом молча согласились на ничью, и комендант небрежным взмахом руки велел стражу удалиться. Оставаясь один на один с преступником, он ничем не рисковал. Увесистые браслеты наручников надежно удерживали запястья моих рук за спиной, доставляя вполне предсказуемое, но не слишком досадное неудобство. Взгляд коменданта некоторое время беспорядочно перемещался по комнате, но, похоже, с обстановкой собственного кабинета глава города был знаком досконально, потому что ни один предмет не потребовал для себя более 5 секунд осмотра. Я ничего не имел против места своего настоящего пребывания. Светло, свежий горный воздух из раскрытого окна, довольно тепло и сухо, но исполнять роль мебели в мои намерения не входило. Поэтому, когда комендант пошел по второму кругу, я позволил себе наглость нарушить молчание. «У вас есть ко мне вопросы?» «Что?» – растерянное недоумение. «А, да, пожалуй». «Спрашивайте», – любезно разрешил я. «Вопросы?» «Есть вопросы, конечно». Комендант оглодали некие сомнения, это было видно невооруженным глазом. «Ну так прекратите мямлить и переходите к делу». Голубые глаза моргнули и уставились на меня так, будто видели впервые в жизни. «Вы куда-то торопитесь?» Вежливо, но холодно осведомился мой собеседник, наконец взяв себя в руки и сосредоточившись. «В уютную темную камеру? Куда же еще? Не сочтите мое поведение нахальным, но позвольте заметить, наверняка ваше время гораздо дороже моего, и я не смею надолго отвлекать вас от вопроса управления городом». Лучше бы тупо помолчал. Переварив мою тираду, комендант совсем помрачнел и сообщил. «Вы не производите впечатления преступника». «Может быть, потому что я не являюсь этим самым преступником?» — вкрадчиво поинтересовался ваш покорный слуга. «Факты говорят об обратном», — строго ответил комендант. «Факты отвечают тому, кто их спрашивает, сударь. А любой вопрос может быть задан как минимум двумя способами, предполагающими два разных ответа». Я продолжил запутывать и без того спутанную мысль того, кто вынужден был исполнять незавидную роль дознавателя. «Вы правы. Но некоторые факты даже не нуждаются в вопросах. Они вопиют», — твердо и категорично заявил мой оппонент. «Например, зачем вы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку?» Вопрос был задан прямо в лоб. Я машинально начал отшучиваться. «Знаете ли, сударь, некоторые предпочитают именно бутоны, далекие от периода расцвета». Но тут до меня окончательно дошел смысл фразы, и я искренне неприятно удивился. «А почему вы решили, что я ее изнасиловал?» «Если рассмотреть», — он чуть прозовел, — «тоже мне скромник, следы крови?» «Крови?» — я хохотнул. «И вы обвиняете меня только на основании нескольких капель крови?» «Вкупе с иными следами насилия». Комендант заглянул в один из листков, густо покрытый вязью букв. «Вы имеете в виду синяки?» «И их тоже. Не думал, что кроме меня в этом городе найдется еще несколько законченных кретинов. Не в обиду вам будет сказано, сударь, но обвинения просто смешны». «Да как вы смеете?» – начал был он, и я поспешил погасить пламя возмущения в зародыше. «Синяки на руках и разбитая губа еще ни о чем не говорят, сударь. Допустите такую возможность. Девочке было плохо, ее трясло в лихорадке, я просто пытался удержать ее на месте. Да, такое возможно, но... А что касается крови, сколько лет потерпевшей? Если верить результатам осмотра, он снова сверился с бумагами, не больше 13. Наверное, вы плохо знакомы с женскими тайнами, но любой лекарь подтвердит очевидное. Девочка стала взрослой. Вот именно, торжествующе заметил комендант. Мы вкладываем в это понятие разный смысл, сударь. Улыбнулся я. Я не сделал ее женщиной, как бы вы ни хотели меня в этом обвинить. Кровь текла исключительно по воле природы. Он все равно не понял. Пришлось опуститься до объяснения подробностей ежемесячных женских недомоганий. К концу импровизированной лекции щеки коменданта покрылись пунцовыми пятнами, но в глазах появилось вполне осмысленное сомнение. Если то, что вы сказали, имеет место быть, то это совершенно меняет. Еще вопросы будут? Не у меня. Качнул головой комендант. Глава городской гильдии чародеев хотел бы выяснить подробности ваших действий. Каких именно? Вчера ночью впервые на памяти жителей города был разбужен фонтан. Он именно так и сказал. Фонтан. С большой буквы «Фы». Я здесь при чем? Небрежно пожимая плечами. Насколько это позволяют сделать наручники? Поскольку фонтан является, еще один взгляд на исписанные листы, артефактом, предназначенным для защиты города от всевозможных опасностей, если он сработает, то значит, что Мирак был на волосок от гибели, верно? Я хмыкнул, но не стал отвечать. Комендант продолжил. Однако разбудить артефакт могли только специально обученные маги, обладающие достаточным опытом и возможностями. Лучшие городские маги, кстати, в этот момент находились далеко от города, испытующий взгляд мне в глаза. Все равно не понимаю, к чему вы клоните. Каким образом юной девушке удалось сделать то, что было ей явно не по силам? Считайте, что произошло чудо, предложил я. Чудес не бывает, отрезал комендант, но тут же спохватился и поправился. Таких я имею в виду. Я направил официальный запрос в гильдию, но чародеи увиливают от прямого ответа. Естественно, в этом вся их сущность, кивнул я. И вы решили узнать истину из первых рук, я прав? В некотором роде. Если бы я открыл глаза не в окружении железных решеток, а в удобной постели и получил сытный завтрак, я бы с удовольствием ответил на все ваши вопросы. А поскольку... Я ведь могу забыть о вежливости. Тень угрозы. Слабые, неуверенные. Можете, согласился я. Но если вы до сих пор этого не сделали, подозреваю, что есть вполне определенные обстоятельства, которыми вы не можете пренебречь. Я, разумеется, угадал. Комендант вздохнул и откинулся на спинку кресла. Вы умный? Не так, как хотелось бы, но я не жалуюсь. «Браво!» Три громких хлопка повисли в неловкой тишине. Портьеры в глубине кабинета раздвинулись, выпуская на сцену еще одно действующее лицо, знакомое до боли. Мастер Рагар пересек комнату и небрежно уселся на край стола. «Как самочувствие?» «Твоими молитвами неплохо». Мастер выглядел жутко довольным. Даже борода топорщилась как-то игриво. «Вот видите, сколь полезными бывают здравый смысл и разумный подход к решению проблемы», — обратился он к коменданту. Тот немного смутился. «К сожалению, я не имел удовольствия пройти обучение под вашим руководством». «Я тоже», — нагло встреваю в разговор. «Как это?» — голубые глаза недоуменно моргнули. «Сам до всего дошел», — гордо заявил я. «Да уж, он у меня такой, самородок», — улыбнулся в усы мастер. «Самородок, самовыродок, попрошу не выражаться». «Все, под хвостом уже не одна вожжа, а целый десяток. С ним всегда не скучно», — пояснил Рагар, совершенно шалевшему от наших реплик коменданту. «Я заметил», — растерянно кивнул тот. «Я так понимаю, претензий ко мне у вас лично, как представителя власти, нет», — решил уточнить я. «Претензии? Можно сказать, что...» «И в самом деле, не нужно мямлить, любезный», — пришел на помощь мастер. «Я могу подтвердить все слова этого молодого человека и засвидетельствовать, что он действовал в исключительно в интересах города и его жителей. Тем более, что большинство докладов, полученных вами, говорят о том же». «Но я хотел бы знать...» Комендант все не оставлял попыток прояснить ситуацию. Пришлось остудить его пыл. «Вы хотите узнать за один час все тайны мироздания, но не видите связи между простейшими вещами, сударь?» Я искоса взглянул на своего хозяина. «Вдруг он будет против махонькой нравоучительной лекции?» Рагар против не был отнюдь. Оценив вступительную фразу, он поощрительно улыбнулся и слегка качнул головой. Типа «не робей, все в порядке». И я продолжу. «Поверьте, вам сообщено достаточно для того, чтобы вынести решение. На своем опыте могу сказать, оно будет не только справедливым, но и правильным. Возвращайтесь к тем вещам, в которых вы разбираетесь лучше, чем кто-либо другой, а нам оставьте все остальное». Когда мы покидали кабинет, я краем уха поймал бормотание коменданта. «Ну и кто из них мастер, хотел бы я знать?» Я прислонился к крепостной стене, растирая уставшее от железа запястье. Рогар стоял рядом, задумчиво пожевывая, где только взял травинку. Он, как и в предыдущей нашей встрече, был одет по походному, и большую часть гардероба и арсенала успешно скрывал просторный плащ. За порогом крепости серые глаза мигом посерьезнее, а над бровями пробежали морщинки. «Хорошо, что я прибыл вовремя», — после недолгого молчания сообщает мне хозяин. «Вовремя?» — позволяю слегка удивиться. «Вовремя», — повторяет он и поясняет, — «для того, чтобы предотвратить намечавшиеся неприятности. Я бы и сам справился». «И это и пугает», — притворно обеспокоенно вздыхает Рогар. «Нет, правда, справился бы», — горячо подтверждаю я. «С целой гильдией магов?» — щурится мой собеседник. Я легкомысленно улыбаюсь. «С целой не пробовал, а вот один-два мне вполне по зубам». «Любопытно было бы узнать, как ты это делаешь», — бормочет Рогар. Я хмурюсь, собираюсь дать отпор, и он, чувствуя грядущее сопротивление, отступает. Но это может и подождать. «А что не может?» — спрашиваю из вежливости. «Всякое разное», — он переводит взгляд куда-то вдаль. «Тебя не касается». «Ну и ладушки», — радуюсь я. «А какие дела потребовали твоего присутствия в Мираке?» Он снова смотрит мне в лицо. «Если я скажу, что искал тебя, поверишь?» «Не-а». «И правильно. Хотя, кроме всего прочего, признаюсь, еще несколько дней назад меня огорчал тот факт, что я не знал, где ты обретаешься». Нарочито безразлично, говорит мой хозяин. «Ну, теперь ты знаете?» «Знаю. Правда, остается вопрос, как ты сюда попал?» «Вышел из леса». «Честность – лучшая политика, не правда ли?» «Я искренне так считаю. Рогар, похоже, придерживается сходной точки зрения, потому что продолжает тему. Но, разумеется, из леса. Спуститься с этих гор было бы проблематично. А как ты оказался в лесу?» «Об этом лучше рассказала бы женщина, утащившая меня из-под носа доктора». «Согласен», – кивает хозяин. «Вот только одна незадача». «Что такое?» – с притворной озабоченностью интересуюсь я. «Она мертва». «Да что ты говоришь? Ай, как дурно, в самом расцвете лет!» «Прекрати поясничать», – обрубает мое выступление Рогар. «Если тебе нравится на людях выставлять посмешищем себя и меня заодно на здоровье, но наедине будь любезен хоть несколько минут побыть серьезным». «А надо ли?» – сомневаюсь я. «Надо», – отрезает мой собеседник. «Я должен получить не груду кривляния, а достоверные сведения». «Ну, как хочешь», – обиженно насупливается ваш покорный слуга. «Кстати, спасибо за Климета. Дважды спасибо». «Не понимаю». Предпринимаю попытку уйти от разговора. «Безуспешно. Я же сказал, не кривляться. Будешь отрицать, что спас его жизнь?» «Не буду», — вздыхаю я. «Ты мог этого не делать, но сделал. Почему?» «Было бы глупо позволить вздорной бабенке свободно распоряжаться чужими жизнями. Ты так не считаешь?» «Эта бабенка, как ты ее назвал, была опытным магом, готовым к любым неожиданностям», — задумчиво роняет мастер. «К любым, но не ко всем», — уточняю я. Ты уберег Климет от заклинания, которое уничтожает разум, и приложил руку к смерти наставницы. Недурно для начала. А кто тебе сказал, что это только начало? Огрызаюсь я. И вообще, мне не пришлось бы напрягаться и рисковать, если бы ты воспользовался услугами обычного курьера. Тогда Мэтт не попал бы в лапы к шадам и не рассказал бы магичке то, что ей вовсе не обязательно было знать. Ну, оборотни отдельная история, которую я пока не собираюсь трогать, но только пока, многозначительно добавляет Рогар. А вот с магичкой все куда сложнее. Я обязан доложить начальству о причинах смерти квалифицированного преподавателя Академии. И что, по-твоему, я должен придумать? А не надо ничего придумывать. Я беспечно машу рукой. Положим, она проводила эксперименты с пространственными переходами, и один из опытов пошел не так, как планировалось. Портал схлопнулся сам в себя. Экспериментаторша погибла под руинами здания. Не успев сбежать? Скептически вопрошает мастер. Знаешь ли, изменения в структуре пластов иногда сопровождаются выбросами или поглощениями силы, так что она вполне могла, утратив бдительность, потерять и жизнь. Спасибо за правдоподобную версию. Всегда к твоим услугам, шутливо раскланиваюсь. Рогар критически окидывает меня взглядом и резюмирует. Мало того, что пугало, так еще и грязное. Я же не на королевском приеме был, обижаюсь. Точнее, думаю, что обижаюсь. «Надеюсь, что когда-нибудь смогу насладиться этим зрелищем», — мечтательно улыбается мой хозяин. «Каким?» — делаю вид, что не понимаю. «Тебя. На королевском приеме», — хохочет мастер и добавляет. «Идем, надо привести твою светлость в порядок». «Я в полном порядке», — заверяю я своего собеседника. «И не голоден ни капельки?» — поддразнивает он. «Ну, немножко», — признаю, скрипя сердце. «Тогда тем более нужно торопиться. А то ты кого-нибудь съешь». Он уверенно направляется вниз по улице. Не слишком быстро, чтобы иметь возможность вести обстоятельную беседу. Не слишком медленно, чтобы не мешать прохожим. За Дерина отдельное спасибо. Как он? «Волнуешься?» — быстрый внимательный взгляд. «Немного», — отвожу глаза в сторону. «Но не по той причине, которая кажется тебе наиболее вероятной. Я и сам не могу объяснить, почему переживаю за судьбу принца. Не потому же, что испытываю к нему нежные чувства в самом деле. Все хорошо. Я рад. Он пока не знает, кому обязан выздоровлением. Капелька злорадства. Кому-кому? Гизариус, конечно. Ты прекрасно понял, что я имею в виду», — констатирует он. «Надеюсь, и не узнает. Не хочешь получить свою порцию славы?» — удивляется Рогар. «Не хочу, чтобы принц считал себя обязанным», — сухо поясняет ваш покорный слуга. «Ты или слишком глуп, или слишком благороден», — вслух размышляет мой хозяин. «Слишком глуп и слишком труслив было бы вернее», — бурчу я. «Впрочем, это твое дело. Хотя, оказав услуги подобного толка всем королевским отпрыскам по очереди, ты мог бы рассчитывать на многое». «Завидуешь?» «Сочувствую». «Хочешь правду? Век бы не видел эту семейку. Даже так? Чем же тебя обидели Дейрин и Риана? Мне бы было бы спокойнее жить, не подозревая об их существовании. Совершенно искренне говорю я». «Все мучаешься из-за клейма?» Понимание в голосе. «Нет, я уже забыл. Представь себе, это украшение очень осложняет жизнь». «Не кипятись, дело поправимое. Я замолвлю словечко придворному магу, и он в два счета сведет рисунок». «Ничего ты не понял». Срываюсь на крик, и ближайшие прохожие испуганно шарахаются в сторону. «Поясни». Кажется, он бесконечно готов выслушивать мои глупости. «Я не вправе сказать всего, но магия мне не поможет. Не сможет помочь». «Любопытно. Ты хочешь сказать?» Он даже замедляет шаг. «Меня нельзя лечить чародейством. Просто не получится». «Так вот оно что», — осеняет Рогар. «А я-то удивлялся, почему ты так легко справляешься с волжбой». «Примерно так», — неуверенно киваю я. «Проблемка», — он резко мрачнеет. «Хорошо, что ты сказал. Если не секрет, в чем причина?» «Родовое проклятие». «Не вижу смысла лишний раз лукавить». «Очень любопытно». Он надолго замолкает, видимо, вспоминая, не встречал ли в каких-нибудь хрониках упоминания о подобном казусе. «Не вспомнил. Потому что те хроники, в которых можно прочитать об истоках моего уродства, доступны далеко не каждому. Даже с самой высокой степенью посвящения. Придется вносить коррективы», — слышу я после паузы. «Куда?» — фраза мастера вызывает интерес, но очень вялый. «В свои планы», — отвечает мастер, — «но все же. Несмотря на твои прохладные отношения с магией, вчера ты сотворил настоящее чудо». «Это какое же?» — настораживаюсь я. «Инициировал принцессу». «И в чем же, собственно, чудо?» Она не подлежала инициации. Сердце неприятно ёкает. Не подлежала? Кружево, передающееся в королевской семье по женской линии, имеет какой-то изъян. Я не интересовался подробностями, но знаю, что соединение с источником оно бы попросту не выдержало. Девочка сгорела бы заживо, шепчу я. Ты не допускал такой возможности? Удивляется мастер. Я даже не знал, что ей угрожает. И вот ребенок, который мечтать не смел об обретении могущества, стал весьма сильным мостом. Исключительно благодаря твоим стараниям. Как тебе это удалось? Мне была названа цена, и я заплатил. Отвечаю я, а в голове крутится одна и та же мысль. Я расчетливо убивал беззащитное существо. Действительно чудовище, иначе не скажешь. Цена? Мастеру не терпится узнать, что я имею в виду, но он чувствует. Дальнейшие расспросы ни к чему не приведут и оставляют попытки пробиться к истине. Ладно, все потом. О, а мы уже пришли. Я с недоумением пялюсь на высокие ворота. Что-то они подозрительно знакомо выглядят, да это же... Я сюда не пойду, отчаянно протестует ваш покорный слуга. Это еще почему? Хмурится Рогар. Я... Да меня не пустят. Вот как. Странно. Дом Гедрина славится своим гостеприимством. Только не для меня. В чем причина? Его малолетняя племянница уверена, что я изнасиловал Риану и не желает меня больше видеть. Боюсь, если я переступлю порог этого дома, меня ждут крупные неприятности. Когда нас пугали трудности? Весело заявляет мастер и стучит в ворота. Створки раздвигаются, и в образовавшемся проеме нарисовывается смуглое лицо королы. «Мастер Рогар, добро пожаловать! Давненько вы у нас не гостили!» Обращается она к моему спутнику, а увидев меня, добавляет. «И вы, заходите!» «Вот видишь, вздыхаю я, но мастер подмигивает мне и строго спрашивает домоправительницу Гедрина. И так-то встречают человека, который сделал столько добра?» Корола жалобно поджимает губы. «Да как можно? Да мы со всем уважением, вот только молодая хозяйка...» «А что с ней не так?» — продолжает выпытывать мастер. «Рассержена она. Сильно!» — украдкой оглядываясь, сообщает Королу. «На него вот. Из-за чего же? А то не догадывайтесь. Переживает за свою гостью. Но я же ей ничего не сделал. Мне хочется взвыть. Да я сразу поняла, что к чему», — кивает гномка. «Только Мирима не верит». «Не верит? Ну, понимаете, она-то ведь еще... Ну, не было ни разу». «Ну, разумеется. У гномика период созревания совсем иной. Конечно, еще не было». Так почему-то ей не... От волнения я забываю слова. Да я это... Не знаю как. Может, вы... Я должен рассказывать девочке о том, что происходит в взрослеющем женском теле? Да вы совсем оборзели. Даже не знаю, что делать. То ли рассмеяться, то ли всплакнуть. Бредовейшая ситуация. А что? Веселится мастер. Коменданту ты все объяснил просто и доходчиво. Чем девочка хуже? Это просто неприлично. Представь, что ты доктор, начинает советовать мастер, но я не успеваю ничего представить, равно как и сказать, что думаю по поводу таких представлений, потому что со двора доносится. Королла, кто там? Мастер Рогар пришли. Мастер Рогар? Старинный приятель вашего дядюшки. А, вспомнила. Но что ж ты его за воротами держишь? Домоправительница распахивает створки шире и мерима натыкается взглядом на меня. Видели, как лужа покрывается литком? Что-то подобное произошло и с глазами девчонки. Они просто омертвели. Этот человек не войдет в мой дом. Юная госпожа, позвольте заметить, неугодный вам человек является моим имуществом, и не пуская его, вы отказываете мне, мягко замечает мастер. Он, несколько вдохов, гномка мучительно подыскивает слова. Если он ваше имущество, то я должна просить обезопасить меня и моих гостей от этого имущества. Как пожелаете, кланяется Рогар и бросает мне. Протяни руки. Я выполняю приказ раньше, чем успеваю подумать, зачем. На запястьях защелкиваются браслеты, соединенные короткой цепью. От среднего звена, который отходит, еще одна цепочка. Ее конец теряется в складках плаща моего хозяина. Королла, проводи мастера в свободную кладовую. Пусть оставит свое имущество там. Малявка гордо удаляется. Рогар кивает мне, и мы спешим выполнить повеление грозной хозяйки. Кладовая небольшая, но вполне уютная, о чем я и сообщаю, когда Рогар интересуется моим мнением. Тебя устраивает? Более чем. По крайней мере, меня никто не будет беспокоить. Наручники сильно мешают? Вовсе нет. Я принимаюсь изучать свое новое украшение. Браслеты обтянуты островками кожи, как и мой ошейник, но под мягким слоем отчетливо прощупываются. Звенья? Так вот почему так удобно. Цепь коротковата, зато тонкая и легкая. Нет, сильно досаждать не буду. Хотя выглядит, скажем так, внушительно. И движения сковывают, как им положено. Надоест, снимешь, разрешает мастер. Ты оставишь мне ключ? Вот теперь я удивляюсь. Весьма. А он тебе не нужен, усмехается мой хозяин. Как это понимать? Здесь два замка. Один для ключа, а второй... На одном из звеньев есть два выступа, сверху и снизу. Если на них нажать одновременно, звено... В общем, сам попробуй. Я попробовал. Правда, не с первой попытки нашел нужное место. Действительно, звено раскладывается, увеличиваясь в размерах раза в три, и рука свободно выходит из браслета. Занятно. Я защелкну наручник обратно. И об этом секрете все знают? Не все, только владелец. Да и исполнить этот фокус могу только я. Ну и ты, раз уж магия не может тебе препятствовать. Практично. А зачем ты рассказал? Нечего потакать капризному ребенку, беспричинно задирающему нос, улыбается мастер. Тебе же нужно отдыхать? В дверь заглядывает Королла. Хозяйка сказала, что вас нужно привязать. А намордник надеть не надо? Ехидничаю. А что прикажете делать? «Откуда мне знать?» — сокрушенно отвечает гномка. «Ладно, выполним и эту просьбу хозяйки». Мастер отстегивает от пояса другой конец поводка, снабженный очередным замком, и прикрепляет его к кольцу на крышке массивного сундука. «Передай, что я выполнил все условия». Королла, заметно повеселев, топает прочь. «Длины хватит?» — интересуется мастер. «Для чего? Чтобы удавиться?» — невинно улыбаюсь я. Заботишься о нем, заботишься. Рогар вздыхает с притворной укоризной и покидает кладовую с последним напутствием. Не скучай. Дверь захлопывается. Задвигается засов. Я пару минут стою посреди кладовой, на взгляд определяя наиболее располагающее к отдыху место. Наконец, выбрав один из углов комнаты, устраиваюсь со всем доступным комфортом на груди пустых мешков.